Глава третья. В танке взорвался боезапас. По счастью, никто не пострадал. А близлежащие дома смогут отделаться косметическим ремонтом. Зато детишек и их мамочек с улицы как ветром сдуло. «А ведь вполне может оказаться так, что это был местный танк», — заметил Федор. «Что танкист живет где-то здесь и просто домой на обед заехал. Слишком резкий ты стал, Чапай». Тем временем из-за угла выехал второй танк, а третий показался с противоположной стороны улицы. «Столовая у них тут где-то рядом, видимо», — сказал я. «Может, просто район, в котором им ведомственное жилье выдают?» — не сдавался Федор. Впрочем, это не мешало ему развернуться и поддерживать защитные экраны, об которые уже начал долбиться входящий урон. Но я не беспокоился. Ситуация пока не выглядела особенно опасной, учитывая, что здесь собрались такие люди. Плюс Федор с натяжкой, против каждого из которых надо не меньше дивизии выставлять. Бывали, знаете ли, прецеденты. «Оберон», — сказал Кевин, — «ты не считаешь, что нам следует переместиться в какое-то менее населенное место? Люди-то ни при чем?» «Да я уже!» — раздраженно бросил магистр и щелкнул каблуками. Мы оказались на болоте. Или, что будет точнее, в болоте. Это было каноническое болото с сыростью, покрытое рязкой зеленой водой, накрапывающим мелким дождем, довольно противным, комарами, величиной с кулак и зловещими завываниями, доносящимися откуда-то издалека. Я оказался по колено в воде и в кроссовках сразу же захлюпало. Зато нас никто не пытался убить, по крайней мере, первые две минуты. А потом снова появились привычные уже беспилотники. «Как они это делают?» – возмутился магистр. Но возмущался он, ясное дело, больше для вида. Всем здравомыслящим людям уже было понятно, как. Федор установил защитные экраны. Кевин напитал их магической энергией. Он так и не протрезвел, но этого и не требовалось. С такими рутинными задачами он мог справляться и вовсе, не приходя в сознание. «Может быть, нам стоит еще раз сменить локацию?» – предложил я. «Это смешно!» – сказал магистр. «А также нелепо и унизительно. Мы не в том статусе и не в том составе, чтобы просто драпать при первом появлении опасности. Мы должны дать бой и встретить своего врага лицом к сенсору, если ты понимаешь, о чем я». «Ты же знаешь, я никогда не бежал от схваток», — сказал я. «Просто я предпочел бы драться в более комфортных условиях. Типа там, держи ноги в тепле и вот это вот все». «Пенсионерский какой-то заход», — ответило мне существо, которое было старше меня, ну, примерно на порядок. «Сколько раз за ночь ты просыпаешься, чтобы посмотреть, как там твоя ласточка во дворе припаркована, и не притер ли ее какой-нибудь юный наркоман?» «Я не паркуюсь во дворе», — сказал я. «Видимо, только это тебя и спасает», — сказал магистр. Судя по затуманенному взгляду и подергиванием кончиков пальцев, он работал с интерфейсом, собирая информацию. Особая местная магия, которая мне недоступна. Я и сам интерфейс-то большую часть времени не наблюдаю. Кевин принялся сбивать беспилотники. Понятия не имею, как он это делал. Бог-император просто стоял на месте и крутил башней, а летательные аппараты разваливались на части, окутывались пламенем и рушились в болото, поднимая вместе падения столбы пара. Видимость резко ухудшилась. «Есть мысли, кто нас атакует?» – спросил я. «Тот самый внешний враг, о котором мы предупреждали?» «Нет», – ответил вместо магистра Кевин. «Модус операнди не похож. Те ребята могут уничтожать целые планеты. Так с чего бы они против нас какую-то единичную технику стали бы выставлять? Да и вообще, с чего им именно на нас охотиться?» «Может быть, разведка донесла, что мы на них затаили?» «Нет», — вступил в разговор магистр. «Это что-то местное, системное, наше». «Кто из местных настолько отморожен, чтобы решиться напасть на нас в тот момент, когда мы вместе?» — поинтересовался я. «Полагаю, это скоро выясним», — сказал магистр. «А пока же наш истинный враг еще не показал своего лица». «Ты повторяешься», — сказал я. «Это не я повторяюсь», — сказал магистр. «Это история повторяется. Помнишь, я уже говорил тебе, что она замыкается в кольцо?» «Энантиодромия, Ураборос укусил себя за хвост, и вот это вот все», — сказал я. «Будь добр, избавь меня от этой байды, а? У меня настроение портится, и аппетит пропадает каждый раз, как ты эту шарманку заводишь». «Жизнь — это не одни сплошные бугагашечки», — сказал магистр. С небес ударил столб огня, больше 10 метров в диаметре. Радужные щиты Федора моргнули и почти моментально лопнули от перегрузки. Но Кевин успел накрыть нас своим куполом, черным и почти непрозрачным. «Это не магия», — сообщил Бог-император. «Это натуральный боевой лазер, и даже я не могу удерживать защиту бесконечно». «Ну, у них запасы энергии тоже не безразмерные», — беспечно отмахнулся магистр. «Я бы не хотел выяснять, у кого батарейка раньше сядет», — сказал Федор. «Давайте свалим отсюда». «А какой смысл, если они все равно нас находят?» — возразил магистр. «Лучше останемся и посмотрим, что еще они смогут против нас выставить». Вода в болоте начала ощутимо нагреваться. Сейчас она уже была чуть теплая, и я не сомневался, что пройдет совсем немного времени, прежде чем она начнет кипеть. Федор тоже обратил на это внимание и запустил нам под ноги несколько сосулек из одного из своих жезлов. Сосульки очень быстро растаяли. «Это как мертвому витамины», — констатировал Федор. «Может, проголосуем?» «Есть только одно объяснение, почему они нас все время находят», — сказал магистр. «На одном из вас маяк». «Чего это на одном из нас?» — возмутился Федор. «Это, вообще-то, сразу после твоего появления началось». «На меня маяк повесить невозможно», — сказал магистр. «На мне ничего нет», — сказал Кевин. Я пожал плечами. По роду службы мне доводилось контактировать с разными людьми, и зачастую эти контакты бывают довольно тесными. Но и недоброжелателей, мягко назовем их именно так, у меня целая толпа. «А чего сразу Федор?» — возмутился Сумкин. «Почему вы на меня все смотрите? Я проверялся». «Да на тебе столько боевой бижутерии, что ты и без маяка фонишь, как новогодняя елка из окрестностей Чернобыля», — сказал магистр. «Я даже просканировать тебя толком не могу. Все время что-то сбивается». «Ну, извините, я без костылей не могу», — сказал Федор. «Я не виноват, что я в вашей компании единственный нормальный игрок, а не внекатегорийная сущность с незадекларированными способностями». «А кто, интересно, в этом виноват?» — огрызнулся магистр. «Кто тебе мешал-то? Все возможности были, примеры перед глазами». «В гробу я видел такие возможности», — сказал Федор. «Ваша прокачка — это бесконечная война». «Ты сам специализацию боевого мага выбрал», — напомнил я. «Выбрал бы что-нибудь другое, качался бы в комфортных условиях». «А что я еще был должен выбрать во время апокалипсиса, когда вокруг голодные зомби и упыри с бейсбольными битами?» — возмутился Федор. «Цветочной феей, может быть, надо было стать? Мотыльком по лепесткам порхать?» «Слабые люди всегда сваливают вину на обстоятельства, которые якобы не в их пользу сложились», — заметил магистр. «Извините, что отвлекаю», — сказал Кевин, — «но они увеличили концентрацию огня, и скоро мне потребуется небольшая передышка, чтобы восстановить запас манны». Это было заявление, к которому стоило отнестись со всей серьезностью. Раз уж у бога императора запасы магической энергии к концу подходят, значит, дело серьезное. «Возьми эликсир», — предложил Федор. «На меня не действует», — сказал Кевин. «Это потому, что ты непись?» — бестактно поинтересовался архимаг. «Это потому, что у него другая магия», — объяснил магистр. «В смысле другая?» — не понял Федор. «Разве бывает какая-то другая магия?» «Встроенная в систему, но не системная», — туманно объяснил магистр. «Долго рассказывать». «Слишком много белых пятен. Когда-нибудь я хотел бы услышать эту историю целиком», — сказал Федор. «Все эти рассказы о войнах с демонами и прочими колдунами...» «Многие бы хотели», — сказал магистр. «Я смогу удерживать купол еще 30 секунд», — сообщил Кевин. «А потом каждому придется положиться на свои собственные навыки выживания». «Я понял. Это намек», — сказал магистр, доставая из инвентаря свиток перемещения. «На этот раз воспользуемся дедовским методом». Честно говоря, я сомневаюсь, что у него на самом деле был дед. Мне вообще кажется, что таких, как он, выращивают в пробирках. В лучшем случае. Как бы там ни было, он открыл портал, и мы наконец-то покинули уже начавшее закипать болото. Мы оказались в безлюдной холмистой местности. Тут было прохладно. Тут была ночь. Тут был холодный свет звезд над нашими головами. Тут был стрекот цикад в высокой траве, прерываемый привычным гулом заходящих на боевую траекторию беспилотников. «Туда!» — указал магистр, срываясь с места, и мы двинулись за ним, дав ему совсем небольшую, как нам казалось, фору. Ничего не предвещало, но в какой-то момент магистр просто исчез. Вот он бежал по направлению к почти отвесному склону холма, а вот его уже нет, и только ветер колышет траву. Следующим исчез Кевин, который бежал за ним. Сделав еще пару шагов, я наконец-то разглядел, в чем дело. Дырка в земле, очень хорошо замаскированная и прикрытая призрачной завесой. Иными словами, вход в данж. «Я не уверен, что это такая уж хорошая идея», — — сказал запыхавшийся Сумкин, останавливаясь рядом со мной. «Когда у этого типа вообще были хорошие идеи?» — спросил я. Это был риторический вопрос. Когда я только познакомился с магистром, он первым делом втравил меня в авантюру, из которой я едва выбрался живым. А Каан не выбрался. И не только он один. Но сейчас выбора у нас не было. Так что я схватил Федора в охапку и спрыгнул вниз. Навстречу очередным приключениям, будь они неладны. Не думаю, что есть большой смысл пояснять это к восьмому тому. Но площадка у входа в данж – место абсолютно безопасное. Оно предназначено для того, чтобы игроки могли переодеться, сменить оружие, перегруппироваться, помолиться своим богам, если того требует их игровой класс, оббафаться и обновить ауры. Если не отходить от входа достаточно далеко, там можно хоть неделю лагерем стоять, и ни одна тварь из подземелья не выползет и на тебя не нападет. Не слишком реалистично, конечно, но любопытство этим тварям обычно не прописывают. Магистр уже снова копался в интерфейсе. Кевин сидел на каменном полу, прислонившись спиной к стене, и медитировал, глядя на огонек сигареты. Что ж, у каждого свой способ магический энергозапас восстанавливать. «Интересное решение», — сказал Федор. «Если вы вдруг не заметили, нас всю дорогу атаковала беспилотная техника», — сказал магистр. «А беспилотная техника сама по себе без игрока в данж войти не способна. Это будет нарушением игровой механики». «Кое-кто на боевом жезле эту игровую механику вертел», — заметил я. «Что ты имеешь в виду?» — спросил магистр. «Самый первый огненный дождь», — сказал я. «Готов биться об заклад. Это тоже была ни разу не магия». «Орбитальная бомбардировка», — подтвердил Кевин. «Но мы были в фэнтезийном мире», — напомнил я. «А высокотехнологичное оружие в фэнтезийных мирах не работает. Даже если по нам запулили ракетой из космоса, она не должна была взрываться. Неспа?» «Как нам известно, есть способы заставить высокотехнологичное оружие работать и в фэнтезийных мирах», — заметил магистр. «Мы даже были знакомы с одним таким специалистом». «Но мы полагали, что этот специалист уникален», — сказал я. «Раньше он и был уникален», — согласился магистр. «Видимо, теперь уже нет. Впрочем, это вообще неудивительно. Любой фокус может быть со временем повторен. А с тех пор, как этот фокус показали впервые, прошло уже довольно много времени». «И ты все еще уверен, что техника не сможет войти в данж?» «Не уверен», — сказал магистр. «Но если она войдет, мы узнаем о враге что-то новое». «Я никогда не был поклонником подхода «а если ты хочешь победить, познай своего врага». «Если ты хочешь победить, ударь своего врага дубиной по голове, а потом спляши джигу на его могиле. Но тут уж ничего не поделаешь, у каждого свой подход». «Стой смирно!» — попросил магистр, цепляя на нос очки со сложной системой линз. «Сейчас я тебя просканирую». Я закурил. «Ничего», — констатировал магистр. «Теперь твоя очередь, Сумкин. Раздевайся». «Ты вообще сдурел, что ли?» «Снимай все свои цацки», — пояснил магистр. «Убери их в инвентарь, там они не помешают». У Федора было два пути. Он мог сделать это быстро, через интерфейс, или медленно, вручную. И он выбрал второй путь и принялся неторопливо стаскивать с себя кольца, перстни, браслеты, брошки и амулеты с кулонами. Слишком неторопливо. Я даже заподозрил в этом некое подобие итальянской забастовки. «Амулет респауна тоже снимать?» «Можешь оставить», — разрешил магистр, начиная осмотр. «Ого!» «Что?» — встревожился Федор. «Шею можно было и помыть». «Я принимаю ванну каждый день», — обиженно заявил Сумкин. «Тем не менее, на шее у тебя маяк», — сказал магистр. «Вспоминай, кто в последнее время имел доступ к твоему телу». «Я проводил собеседование, лекции читал, ходил в ресторан». «Иными словами, у злоумышленника была целая бездна возможностей», — сказал магистр, доставая пинцет и снимая микроскопическое устройство с шеи Сумкина. «Интересная конструкция». «Никогда раньше такое не видел», — попробовал угадать я. «В этом мире существует очень немного вещей, которые я раньше не видел», — провозгласил магистр. «И это явно не одна из них. Но работа тонкая, надо признать. Товар штучный». «Значит, можно отследить источник?» «Разумеется, нет», — сказал магистр. «Шпионские устройства делают совсем не для того, чтобы по ним можно было найти их хозяев. Но определенную пищу для размышлений я все равно получил». Он деактивировал маяк, положил его в специальный кейс и убрал в инвентарь вместе с пинцетом и очками. «Что теперь?» — спросил Федор. «Теперь нам осталась только одна дорога», — пафосно провозгласил магистр и простер руки. «Нам нужно зачистить подземелье». Тем более я там, в предпоследнем зале, кое-что кое-когда оставил на сохранение. А теперь мне нужно это забрать. Заколем двух зайцев одним кинжалом, так сказать». «Что оставил?» — усталым голосом поинтересовался Федор. «Очередной легендарный артефакт?» «Маховик», — объяснил магистр. «Какой еще маховик?» «Эй, долгая история, я потом объясню», — привычно пообещал магистр. «А может быть, ну его нафиг?» — поинтересовался Федор. «Раз уж за нами больше не следят, что мешает нам выйти наружу и портануться в какое-нибудь место, где ничего чистить не надо?» «Нам мешает игровая механика», — объяснил магистр. «Если уж мы зашли в данж, то выйти сможем только после того, как разберемся с финальным боссом. Ты бы хоть характеристики подземелья прочитал, что ли? Как будто первый день играешь, ей-богу!» «Я это перерос, я по подземельям не шастаю». «А очень зря», — сказал магистр. «Это бодрит». Федор вызвал описание подземелья и вчитался в него. И чем дальше он читал, тем сильнее он мрачнел. Чтобы вникнуть в расклады, я тоже открыл эту вкладку и сразу же понял, чем вызван очередной приступ ректорского пессимизма. «Ты затащил нас в подземелье с автоматической подгонкой уровня монстров и прочего содержимого под уровень и количество участвующих в рейде игроков?» — уточнил я у магистра. «А это ничего, что нас четверо, и самый слабый из нас — архимаг?» «А чего это?» — начал было Федор, но тут же наткнулся на любопытствующий взгляд бога императора. «Ладно, ладно». «И с кем в итоге нам придется иметь дело?» — спросил я. «С мстителями, с богами, с Щаком, чтобы он был здоров Норрисом?» Магистр развел руками. «Оно тут каждый раз по новой генерируется», — сказал он. «Ненавижу автолевинг.